Скинигумен Рафаил Шишков, насельник Данилова монастыря города Москвы. Матушка приближала нас к Богу. Александрова, Лидия Александровна, родилась 8 апреля 1876 года, нового стиля, а скончалась 4 ноября 1952 года. Лидия Александровна была примерно 17 года алтарницей в храме святителя Николая в клиниках у московского старца протоиерея Алексея Мечева и жила в церковном доме во дворе до дня своей смерти. Наша семья была очень близка с Лидией Александровной. Моя мама посещала храм на Моросейке. Она рассказывала, что именно отец Алексей Мечев благословил ее на венчание с папой. Старшая моя сестра родилась 14 января 1922 года, а я был четвертым, родился в 1931 году. Мы жили в то время в селе Алексеевском, теперь это Москва, около ВДНХ. В нашем приходском храме во имя Тихвинской иконы Божией Матери пять престолов, и бабушка Лида обязательно приезжала на праздничную службу. А после службы матушка заходила к нам на обед, где собирались все наши родные. Остался в памяти рассказ бабушки о чуде в Сарове. Она во время своего паломничества заблудилась в Саровском лесу, долго плутала и обратилась с молитвой к преподобному Серафиму. Ее молитва была услышана, и перед ней явилась дорожка, которая напрямую довела ее до самого монастыря. Матушка считала, что так ей была указана дорога жизни, что от преподобного Серафима она получила прямую дорожку в обитель. Мы звали ее бабушкой Лидой, но то, что она непростая бабушка, сразу чувствовалось, хотя она и не ходила в монашеском облачении. Но, как говорит народная мудрость священника и монаха, и в рогожке узнаешь. Привлекли внимание и глаза матушки. Они светились добротой, а ведь глаза — зеркало души. В то время было не принято расспрашивать о жизни человека, тем более о подробностях церковной духовной жизни. Поэтому многого о матушке мы не знаем. Например, где, от кого и когда приняла она постриг, и в каком монастыре какого-то времени подвязалась. Постриг мог быть в Киеве, в Лавре. Она туда ездила каждый год. А то, что матушка была схимницей, мы узнали лишь после ее смерти. При подготовке к похоронам, в заготовленном на смерть узелке, обнаружили записку с ее монашеским именем и схимническое облачение. Я думаю, что ее пострижение произошло не без благословения святого праведного Алексея Мечева, который уже в те годы допустил матушку до алтаря. После закрытия в 1932 году храма на Моросейке матушка молилась в Богоявленском соборе у иконы Божией Матери взыскания погибших за всех нас. Причем молилась, конечно, не только о нашей немалой родне, но и о многих-многих других людях и семьях, опекаемых ею. Я думаю, что таких у матушки было много. Во время войны нашей многодетной семье жилось тяжело, и бабушка Лида отдавала нам свою хлебную карточку, а мы раз в неделю привозили ей по буханке белого и ржаного хлеба. Схимонахиня Гавриила оказала большое влияние на всю нашу многочисленную родню, на подрастающее поколение. Она не только разрешала наши житейские проблемы, она приближала нас к Богу, к храму, к Иисусу и молитве, молилась за нас. Есть примеры ее прозорливости. Например, однажды среди моих близких, родных, она высказала пророчество относительно меня, что позже мне все будут руки целовать. Это она так предсказала, что я буду священником. При ее жизни я об этом не слышал. Мне рассказали потом, когда я уже встал на этот путь. Я окончил Московскую семинарию в 66-м году. Меня руку положили в Ирее. В 76-м году был награжден саном протоиерея, а с ноября 1983 года стал насельником Свято-Данилова монастыря иеромонахом, затем игуменом принял схиму. Вспоминается мне, как каждый год мы с матушкой ездили на немецкое кладбище к Спасителю Сеющему. Был там в то время такой надгробный памятник, темный, видимо, бронзовый. Матушка во время этих поездок много интересного рассказывала. Еще при жизни матушка Лида указала нам, где ее похоронить на нашем приходском кладбище у Тихвинской церкви, завещала подарить храму принадлежащий ей образ Владимирской Божьей Матери, что и было исполнено. Помню, когда хоронили матушку, мои старшие братья ее гроб выносили через окно. Матушка ведь так и прожила всю свою жизнь в полуподвальной комнатке на Моросейке. Чтобы попасть к ней, надо было пройти через комнату соседей. И чтобы не беспокоить их, люди часто заходили к ней через окно. Так и гроб через окно вынесли. По святым молитвам схимонахини Гавриила помощь Божия и заступление Царицы Небесной не оставляют нашу семью и до сего дня. Это часто проявляется явно и ощутимо. Память о матушке бережно хранится всеми нами, и как она и обещала нам при жизни, когда в трудных обстоятельствах просишь ее о помощи, всегда эту помощь от нее получаешь. Она и посмертно хранит нас своими святыми молитвами.